Это место называется «Озеро джиннов». Возникнув посреди пустыни, оно одновременно появилось и на всех картах, напечатанных человечеством. Те, кто проезжал по этим местам, клялись, что никогда его тут раньше не видели, однако на картах озеро имелось. На лесистом берегу озера возвышается дворец с сотней комнат. На крыше сияет огнями огромная вывеска «Морской рассол, наживка, снасти и отборные женщины». Всех посетителей встречает прекрасная темноволосая женщина. Она принимает у них деньги и ведет в покой. На выходе крохотный смуглый старичок деньги им возвращает и желает всего хорошего. Возвратившись домой, посетители рассказывают друзьям и знакомым о седовласом мужчине, который целыми днями сидит в позе лотоса на конце пирса перед дворцом. Он ловит рыбу и курит трубку. Они рассказывают, что в конце дня темноволосая женщина приходит к нему, садится рядом, и они вместе смотрят, как заходит солнце. Посетители никогда толком не понимают, что именно произошло с ними в том дворце с сотней комнат. Да это, кажется, и не важно. Но, уехав из дворца, люди почему-то начинают ценить те простые наслаждения, которые им предлагает жизнь, и чувствуют, что они счастливы. И хотя они рекомендуют съездить в рассол всем своим друзьям, сами никогда больше туда не возвращаются. А что происходит в комнатах, это уже совершенно другая история.